Уже в первые числа июля я завершил всю подготовку, начав потихоньку проверять свои заготовки и приготовления на прочность. При этом поначалу я призывал совсем уж слабых демонов и демонических зверей. Моих духов нужно было научить противостоять подобным тварям, да и собственные навыки нужно было восстанавливать постепенно, не говоря уже про банальную проверку всех защитных контуров перед призывом кого-то чуть более сильного и серьезного. Ну и реакцию местных магов, конечно, тоже проверить нужно было. Впрочем, долго баловаться призывом демонических зверей и совсем убогой демонятиной я не стал. Мои духи достаточно быстро приспособились к подобного рода противникам, да и ворон привык управлять этими самыми духами под давлением демонических аур. И пусть слишком рассчитывать на своих духов я не собирался, отлично понимая некоторую слабость чисто духовных созданий перед некоторыми видами демонов, но оно и не важно. Главное, в какой-то момент я почувствовал себя готовым к призыву более серьезных демонов. Хотя, называть так все таких же низших демонов линга серьезными было не очень корректно. Но даже низшие демоны уже могли на что-нибудь сгодиться, да и сопротивление те оказывали нешуточное. Правда, я все равно ежедневно призывал по 4-5 демонов, порой просто изгоняя тех, а порой и засовывая более-менее интересные экземпляры себе в посох или специальные тюрьмы заготовки под артефакты. Некоторые демоны банально убивались мной, уходя на ингредиенты для зелья и материалы для артефактов. Благо, противодемоническая цепь отлично справлялась со своей задачей, а духи с каждым днем все легче переносили бои с заключенными в рунных ловушках демонами. Да и маги штатов меня не тревожили, позволяя без лишних вопросов заниматься своими делами, что еще раз доказало некоторую убогость их следящих систем. В Британии мои эксперименты с демонологией скорее всего смогли бы срисовать, даже с учетом Фиделиуса на моем доме. Пространственные разрывы и червоточины, оставляемые демонами после их попадания в мир, обнаружить не так уж и сложно. И я практически уверен, что отдел тайн имеет у себя в распоряжении способы обнаружения этих самых разрывов, а может и не имеет. Говорить наверняка я не мог, но и рисковать лишний раз не собирался. Все же идея заняться демонологией возникла у меня не вчера и не на прошлой неделе. Я достаточно долго прощупывал почву и искал информацию, пытаясь понять, как обойти систему и какие у этой системы есть силы в распоряжении. Правда, по итогу я все равно решил не рисковать. Заниматься демонологией в Европе или Британии настолько страшное табу, что в случае чего меня могут и всем миром начать валить. Относительно недавняя война с Гриндевальдом слишком сильно обострила паранойю европейских магов. Ладно, оставим пока что подобные мысли. Ворон, сосредоточься и попытайся понять, как работают способности нового демона. Может быть, ты, как дух разума, и сможешь что-нибудь разобрать или даже скопировать. Мысленно обратился я к ворону, начиная ритуал призыва. В этот раз я хотел призвать демона, которого в прошлом уже пытался призвать в этом мире и времени. Но в тот раз мне не повезло, демон не откликнулся на зов. Как я подозреваю, человека-скорпиона в тот момент банально не существовало. Самка съела самца, а новый еще просто не родился. Вот только с тех пор прошел уже не один год, а вопросы у меня остались все те же. Человек-скорпион, ты знаешь, кто я? Захлопывая ловушку и опознав в призванном существе нужного мне демона, поспешил я задать стандартный для данного демона вопрос. Просто еще одна возможность проверить, ту ли я тварь призвал к себе в мир, а то ведь демонов много. Мало ли какая тварь может быть внешне похожа на человека-скорпиона. Среди демонов много метаморфов, да и аура у них у всех та еще. Магистр магии Архем Регулус Арктурус Блэк, отпусти меня, маг, самка близко. Довольно меланхолично ответил на мой вопрос демон, пытаясь разорвать сковывающие его оковы. Но куда уж там, перестраховался я знатно, мои заклятия и артефакты могут сдержать на порядке более сильных демонов, так что на потуги человека-скорпиона я мог не обращать внимания. Правда, дожидаться прихода самки все же не стоит, она и архимага сомнет без серьезных проблем, так что вопросы нужно бы задавать пободрее. Глава 80. Где находится душа, создавшая эти артефакты? Продолжая удерживать демона в печатях, задал я свой вопрос. В лесу, увеличивая давление на сдерживающие печати, ответил мне демон. Отпусти меня, маг, самка близко. Начинал беситься демон, пытаясь вырваться из моих печатей. В какой стране находится душа, создавшая эти артефакты? Лязгнув цепью, рыкнул я на демона, чувствуя, как время стремительно утекает сквозь пальцы. Видимо, мои прошлые ощущения не обманывали. Демона слишком легко было выдернуть в этот мир, а значит, расстояние меж нами было не такое уж и серьезное. И это плохо. Ведь если человек-скорпион до сего момента был в каком-то из ближайших миров, его самка может нагрянуть сюда буквально в течение следующих нескольких минут. Да что уж там минут, речь идет скорее уж о секундах. В Албании. Пророкотал демон, раздражаясь еще больше. Отпусти меня, маг. Самка близко. Совсем близко. Клацая клешнями, вновь завел свою шарманку демон. Как давно он там обитает? Точное время. Рыкнул я, уже начиная готовить ритуал изгнания. Пришествие архидемона мне тут нахрен не нужно. Я еще недостаточно обезумел, чтобы всерьез рассчитывать выжить после подобной встречи. 6 лет, разве что наизнанку не выворачиваясь, ответил мне демон, тут же вылетая из сдерживающих печатей под напором моих изгоняющих проклятий. После чего я еще несколько минут ожидал в напряжении, готовясь останавливать возможный прорыв архидемона в этот мир. И да, шанс остановить пришествие архидемона у меня действительно был. В отличие от прямого противостояния, или даже простого удерживания подобной твари. Ну, значит, будем искать Валандимарта в лесах Албании. Я даже примерно представляю, кто именно будет этим заниматься вместо меня. Тихо прошептал я, потихоньку успокаиваясь после изгнания демона. Все-таки возможность столкнуться с действительно мощным архидемоном не слабо так щекотала нервы. Невольно всплывали воспоминания о прошлой моей встрече с существами подобного ранга. Впрочем, долго успокаиваться мне не пришлось. Буквально нескольких часов, ушедших на то, чтобы полностью восстановить запасы маны и проверить целостность удерживающих печатей, мне хватило, чтобы с новыми силами приняться за призыв демонов. Ибо если уж мне так не повезло с демоном-скорпионом, того пришлось слишком рано отпустить, то пусть другие демоны решают возникшую из-за него проблему. Да, я собирался банально отправить нескольких демонов на поиски основной части души Темного Лорда. Сам я подобным заниматься точно не собираюсь. Даже тот факт, что Темный Лорд уже давненько ошивается в тех местах, не сильно облегчал мне задачу. Вновь отправляться в Европу и выискивать там осколок чужой души – это последнее, чего я в принципе хотел. Слишком много на подобные поиски может уйти времени, да и не уверен я, что у меня получится найти Темного Лорда даже с имеющимися у меня на руках крестражами. Все же магические леса Албании, местечко то еще, всякой нечисти там обитает предостаточно, не говоря уже про то, что сама Албания, фактически, является родиной нынешних вампиров. Власть волшебников в тех местах весьма условная, балом правят слуги ночи, частенько ведя себя довольно агрессивно с приезжими магами. И хрен ты что с этим поделаешь, тем более что в Албании вампирам разве что официально не разрешено иметь собственные магические палочки. А может быть уже и разрешено, не интересовался как-то этим моментом, но суть одна, мне там будут не сказать, чтобы рады. Другое дело, что в сложившейся ситуации есть свои плюсы. В частности, мне вряд ли кто-нибудь сможет что-то предъявить, если в Албании порезвится несколько демонов. Хотя, мне в любом случае никто и ничего не сможет предъявить. К подготовке поисковой миссии я подошел со всей ответственностью. Призыв демонов ищейк из ада занял у меня достаточно много времени. Да и с их подчинением пришлось здорово повозиться. Я почти 2 недели ломал волю и сопротивление 5 низших духов ада, которые на самом деле духами не были. Всего лишь еще один не шибко приятный вид демонов, который отлично подходит для поиска чужой души, да и на меня через них будет не выйти. Даже если кто-то и сможет поймать подобную тварь, связь демонов со мной местные умельцы точно не почувствуют, ее банально не существует. Пусть с этим и пришлось как следует повозиться, но используя тела других демонов в качестве материала для артефактов, я смог создать не такой уж и плохой поводок для 5 демонов. Теперь те держатся в этом мире лишь за счет набора самых обычных на вид чашечек, выплавленных из хитина демонических зверей Линга. И именно к этим чашечкам в случае чего придут местные умельцы, если демонов кто-то все же сможет поймать. Сами чашечки были доставлены мною в Техас, где я их банально захоронил, вместе с тем навесив на них по заклинанию. Теперь, как только демону выполнит свою миссию, доставив мне огрызок чужой души, чашки тут же обратятся прахом. Сигнала с моей стороны будет достаточно, чтобы демоны лишились единственной привязки в этом мире, возвращаясь в свой залитый тьмой и пламенем мир. Теперь главное, чтобы духи ада нашли для меня Валандимарта до того, как придет время возвращаться в Хогвартс. Не хотелось бы, чтобы вся моя работа пошла коту под хвост», — хмыкнул я, позволяя демонам приступить к выполнению своей задачи. Благо, морочиться с доставкой демонов в ту же Албанию мне было не нужно. Духи ада и сами с этим прекрасно справятся. Есть, конечно, риск, что летающие по небу твари смогут привлечь чье-нибудь внимание. Но это всяко лучше, чем самолично доставлять демонов в Албанию. Тем более, что призвать их уже там, несмотря на всю специфику Министерства магии Албании, я не мог. Так что это был действительно один из немногих более-менее реальных планов как-то свалить собственные проблемы на демонов. Можно было, конечно, самому дождаться следующего лета и наведаться в Албанию. Ну или в совсем уж крайнем случае, попросить Дамблдора расторгнуть мой контракт со школой ради поиска души Валандимарта. Но столь кардинально менять собственные планы ради недобитого врага я не собирался. В данный момент Валандимарт был не настолько опасен для меня, чтобы я всерьез занимался поисками его души. Я даже демонов по его душу отправил скорее в качестве дополнительной практики в демонологии, которой, собственно, я и продолжил заниматься после отбытия адских духов в сторону Албании. Призыв демонов, их изгнание, подчинение или убийство, а также возможная разделка убитых демонов на ингредиенты. Именно этим я и занимался, оттачивая собственные навыки. Я даже свою способность к вампиризму в ход пустил, комбинируя ту с другими заклятиями и способами пыток демонов. В общем, плодотворно проводил время, вместе с тем приучая себя к постоянной работе с демонами. А ведь ментально это было ого-го как тяжело. Уж поверьте мне, порой нырнуть в деревенский сортир менее противно, чем копаться в телах отдельных подвидов демонической братьи. Да и это постоянное давление демонических аур, попытки демонов наебать тебя или подточить скрепы твоей личности. Давить на разум демоны имеют просто прекрасно. Бррр, ну у тебя и взгляд. Я тут тебе это, кое-что по магии вольтования притащил. Ближе к середине августа пришел ко мне Александр. Отличная работа. Спокойно хмыкнул я, с легкой насмешкой смотря, как высокий и физически развитый парень натурально ежится под моим взглядом. И что там с моим взглядом не так? Я давненько не общался с людьми, так что мне действительно интересно. Забирая с рук дампира небольшой мешочек с расширенным пространством, уточнил я: «Ну знаешь ли, у тебя, кажется, даже зрачки начали отдавать алым, а взгляд такой, как будто мне смотрит прямо в душу, присматриваясь, в какой ее кусочек было бы сподручнее впиться огромными клыками». Борясь с бегающими по телу мурашками, описал свои ощущения мой ручной дампир. «Ага, кто бы говорил про клыки и впиться. Впрочем, возможно, ты и прав. Мне не помешает немного отдохнуть от своих тренировок. Постоянные контакты с демонами не лучшим образом сказываются на моем благодушии». Показывая несколько скупую ухмылку, цыкнул я. Про себя же я добавил, что использовать свою способность на демонических созданиях мне тоже стоит очень и очень аккуратно, а то ведь так и какую-нибудь гадость от этих демонов подцепить можно. Знаешь, а ведь в первую нашу встречу я даже и представить не мог, что ты можешь быть, ну, самым настоящим демонологом. Сглатывая вязкую слюну, напряженно протянул парень: «Ну, не мы такие, жизнь такая. К слову говоря, тебе бы как раз не помешало бы подучить хотя бы основы демонологии. Жизнь у тебя, Александр, та еще. Вдруг когда-нибудь придется таки встретиться с тварью из-за кромки нашего мира». Задумчиво осматривая фигуру своего фактического слуги, вслух озвучил я часть собственных мыслей. «Ну уж нет, в моей голове и так достаточно знаний, за которых меня в любой стране мира четвертуют, не особо задумываясь». Решил соскочить с подобной темы Александр, явно не желая лезть в настолько темную, по местным понятиям, магию. «Ну, как хочешь, настаивать я не буду. Пошли, сцежу тебе заслуженную порцию крови». Действительно не собираясь настаивать на своем, хмыкнул я. И пусть дампир все так же продолжал коситься на меня с некоторой опаской, но жажда сильной крови взяла над ним верх, из-за чего наша встреча по итогу достаточно быстро переросла в более здравую среду. Выпив 150 граммов свежей крови, вампир малость захмелел, начиная игнорировать остаточные эманации демонических аур, что остались на мне после многочисленных часов пыток и истязаний не самых слабых демонов. Отсюда же, кстати, и эффект горящих алым светом глаз. Мои реальные глаза никак не изменялись, уж я-то точно заметил бы подобные изменения. Не просто так несколько последних лет довольно увлеченно занимался метаморфизмом. Тут именно отголоски демонических аур дают о себе знать. Собственно, обговорив некоторые нюансы следующего задания Александра и выделив тому некоторое количество средств для официального переезда в Японию, я и занялся очисткой собственной ауры. А то сейчас мне на люди действительно выходить не стоило. Даже самый толстокожий магл в данный момент поймет, что со мной что-то не так. Что уж там говорить про магов, которые тоже вряд ли поймут, что именно со мной не так, но в темные волшебники им меня записать это не помешает. А ведь мне уже к возвращению в Британию готовиться пора. Лето близится к концу, а все свои дела в Америке я, можно сказать, уже завершил. Жаль лишь, что весточки от духа Фада так и не поступило. Видимо, придется уничтожить их чаши до того, как эти твари выполнят свое задание. Что, конечно, неприятно, но всяко лучше, чем нагрянувшие в Хогвартс демоны. Хм, а может быть и не стоит спешить со столь резкими выводами? Получая сигнал от подконтрольных мне демонов, кротко хмыкнул я. Вот уж что называется, вовремя вспомнил про Гов. Хм. Короче, кажется, душа Волан-де-Морта уже очень скоро будет у меня на руках. Пора расчехлить заранее заготовленную для него ловушку. А то пихать в посох душу мага, у которого еще вообще-то крестражи имеются, я что-то не очень хочу. Глава 81. Так вот ты какой, дух неупокоенный. Со злой ухмылкой, смотря на так и извивающегося в когтистых лапах демона довольно странного призрака, протянул я. Последний дух ада, чью чашку я еще не разбил, позволяя тому и дальше находиться в этом мире, стоял передо мной каменным изваянием, удерживая чужую душу в стальных оковах своей хватки. При этом сама душа, ну, раньше я подобного не видел. Чем-то нынешний Волан-де-Морт напоминал мне Моргула, осязаемого призрака. Вот только его осязаемость была какой-то частичной и неправильной. То бишь тот мог воздействовать на физический мир и даже колдовать, но сам по себе был скорее обычным призраком, которые воздействовать на реальность если и могут, то ну очень в ограниченных пределах и лишь при сочетании многих факторов. Так вот какого влияния множество крестражей на чужую душу. Забавная аномалия. Стараясь игнорировать ауру демона и дикие верещания духа, разобрать слова в которых все равно не получалось, сканировал я чужую оболочку. И зрелище, честно сказать, было то еще. Возможно, конечно, стычка с демонами столь сильно потрепала Волан-де-Морта, но сам я склонялся к тому, что он и без этого к сему моменту успел уже достаточно сильно деградировать. Явные следы безумия, духовные раны, старые шрамы и червоточины в ауре. Такое ощущение, что я смотрю на хорошо подгнивший кусок сыра, в котором еще и опарыши поселились, а не на душу достаточно сильного мага. Хотя, сила у того действительно была. Даже в своем нынешнем состоянии тот был в несколько раз сильнее любого из обычных волшебников. Магической силы у духа было немало, несмотря на огромные потери этой самой силы. Впрочем, для меня тот сейчас был совершенно безвреден. А уж после того, как я заключил дух ада и душу Волан-де-Морта в сдерживающий контур, шансов навредить мне у этой твари и вовсе не осталось. Ну а потом я изгнал демона из этого мира, сосредотачиваясь на изучении чужой души. При этом в методах я себя не сдерживал, проводя сканирующие ритуалы и сканируя своего пленника заклятиями, вместе с тем ментально насилуя чужой разум. Ну а когда дух излишне яро мне сопротивлялся, я как следует прикладывал того своей цепью. Как ни странно, та отлично работала против столь жалкого создания, которое, в общем-то, и сопротивление мне оказывало лишь в первые несколько часов моих исследований. Потому мы с Вороном банально потушили обезумевший и истощенный разум Волан-де-Морта, начав спокойно потрошить его на предмет ценной информации. И такая информация действительно была. Не просто же так я решился аж на 2 дня отложить свое возвращение в Британию, посвятив это время разбору и созданию копий некоторых участков памяти Волан-де-Морта. Дело это было непростое, да и повторения ситуации с Регулусом я не хотел. Я и так перенял от молодого мага слишком многое, не хватало мне только от Тома чего-нибудь подцепить. Хотя ладно, в этот раз ситуация была совершенно иная. Это при появлении в этом мире и времени я был в откровенно жалком состоянии, вынужденно цепляясь за молодого волшебника. Сейчас же я просто потрошил чужой разум на предмет ценной информации, что, в общем-то, достаточно обычная для меня практика. Я еще в прошлом мире, сбегая от гнева верховного мага, не стеснялся потрошить и ломать разумы шумерских волшебников. В тот момент они, в большинстве своем, уже стали для меня врагами. Мде, видимо, большое количество крестражей приводит к безумию. Ну, по крайней мере, Том точно был безумен еще до своей смерти. С некоторой брезгливостью заключая кусок чужой души в заранее заготовленный артефакт, хмыкнул я. Многие детали истории местного темного лорда меня откровенно смущали, да и некоторые пробелы в памяти вызывали много вопросов. Но в целом, я начал куда лучше понимать своего поверженного врага, вместе с тем забавляясь над ошибочностью некоторых моих прошлых предположений. Шутка ли? Темный лорд даже не знал о создании нового крестража в голове одного мелкого Поттера. Хотя это-то как раз ладно. Смерть столь необычного волшебника, почти что лича, могла сказаться на младенце совершенно невообразимым образом. Другое дело, что к самому младенцу Том сунулся, действительно поддавшись слухам и поверив в какое-то там пророчество, что было однозначным слабоумием, или, как вариант, проявлением безумия с его стороны. И это даже разочаровывало. Как оказалось, я слишком переоценивал пугало всея магической Британии. Хотя, конечно, магом Том был сильным и опытным. Я с трудом сумел вычленить из его памяти все те знания, что успел скопить матерый некромант к концу своей жизни. При этом в его магии явно прослеживались отголоски знакомой мне, шумерской магии. При этом обучился он ее, как ни странно, в хорошо знакомой мне Германии. В свое время Том наткнулся на недобитков из армии Гриндевальда, в чьих головах оказалось немало весьма специфической информации по ныне совершенно запретным видам магии. Там тебе и демонология, как минимум часть из которой явно досталась местным магам еще от моей родины, и вольтование, и сама некромантия с магией смерти, и целым сборником всевозможных заклятий. В общем, да, встреча с немцами в свое время здорово помогла темному лорду встать на ноги. И мне даже начинает казаться, что кто-то эту встречу подстроил специально для молодого Тома. Хотя, может быть, мне просто кажется. Нужно потом будет еще раз пробежаться по памяти этого огрызка. Заодно и о местной демонологии побольше узнаю. Жаль лишь, что память Тома о ней достаточно расплывчатая. Даже подобный ему безумец не рискнул лезть к демонам, сосредоточившись на некромантии, ментальной магии и боевых заклятиях из той же малифики или магии смерти. Вслух рассуждал я, закрепляя некоторые планы в собственной голове. В частности, мне в срочном порядке требовалось разобраться и освоиться с памятью темного лорда. Скорее всего, за те 2 дня ментального изнасилования я сумел вытрясти из него далеко не все сведения, что мне нужны. Но это все потом. Для начала мне хочется вернуться в Британию и немного отдохнуть. Практика в демонологии – это, конечно, дело полезное. Вон, даже душу темного лорда удалось наконец-таки поймать. Но честно признаться, последние несколько дней, даже избавившись от эманации демонических аур и просто немного отдохнув от присутствия демонов, я чувствовал себя не очень. Мне нужно полноценно отдохнуть и собрать глаза в кучу перед началом нового учебного года. А то я в Хогвартсе всех студентов распугаю своим откровенно злым и бешеным видом. Все-таки постоянные пытки и призыв демонов не прошли для меня бесследно. Я прямо-таки чувствую, как мой самоконтроль летит к чертям собачьим, а меня так и тянет совершать резкие и импульсивные действия. Да и страданиями того же Волан-де-Морта я слишком уж искренне и самозабвенно наслаждался. И это точно не к добру. Все-таки я привык трезво оценивать свои действия, поступки и окружение, не идя на поводу у эмоций. А тут такое вот: «Регулус, это ты?» — вырвали меня из задумчивости женские голоса, доносящиеся прямиком из глубин моего дома в Праге, куда и я заглянул, собираясь забрать своих Вейл и дрожайшую кузину обратно на родину. Вот только увидев их троицу в летних платьях, я как-то внезапно понял, что в Британию мы сегодня уже вряд ли отправимся. «Ага, я пришел за вами», — позволяя двум Вейлам утонуть в моих объятиях, мягко прошептал я. «И да, я тоже по вам соскучился», — отвечая на кроткие поцелуи девушек и опуская свои руки чуть ниже положенного, хмыкнул я. Впрочем, меня не слишком то и удивляет напористость двух сестер, все же я на несколько месяцев оставил тех без своего внимания. Не мудрено, что теперь они проявляют подобную вот напористость. «Не смей меня игнорировать», — мгновенно оценивая поползновение Вейл в мою сторону, пророкотала Белла, надавив на сестер собственной магией. Подобный фокус девушка освоила уже давно, очень быстро к тому привыкнув. «Я ведь тоже скучала по тебе, Регулус», — куда мягче прошептала Белла, ныряя в мои объятия и накрывая мои губы поцелуем. «Мда, именно на такое вот приветствие я и рассчитывал, возвращаясь к девушкам. Ну, будем считать, что все мы друг по другу очень и очень соскучились. И я просто обязан буду взять ответственность за то, что оставил вас на несколько месяцев без своего внимания. Чувствуя стальной хват Беллы на своих плечах, с легкой смешинкой в голосе протянул я заветную для трех девушек фразу. «А да, тебе придется расплатиться за месяцы моего воздержания», — агрессивно рыкнула Белла, демонстрируя мне голодный оскал на своем прелестном личике, которое, кажется, стало лишь моложе и прекраснее с нашей последней встречи. Сейчас Белла выглядит ровесницей Кирхи, несмотря на то, что та более чем на 10 лет ее младше. Ты даже Анны и Кирхи стесняться не собираешься, чувствуя, как одна из рук женщины опускается к моему поясу, все же решил уточнить я. Девочки тоже заслужили некоторой разрядки. Ничуть не смущаясь, хмыкнула Белла, кинув поощряющую и какую-то даже пригласительную улыбку в сторону Вейл. Мы все это время только и делали, что тренировались, да развлекали себя спаррингами. И нам всем нужен несколько иной вид отдыха. Демонстрируя оскал ровных зубов, весело глядела на меня женщина. Да, я уже заметил. За эти месяцы вы действительно хорошо потрудились над своим развитием. И чуть позже я обязательно оценю ваши навыки в магии. Ну а пока что нам действительно стоит проследовать в спальную. Опуская руки на упругие ягодицы своей кузины, хрипло прошептал я. Сложно говорить ровно, когда нежная ручка девушки и не сильно от нее отличающийся протез уже начали расстегивать на тебе зачарованный ремень. Или, может быть, мне стоит для начала сходить в ванну, на всякий случай, уточнил я у девушек. Ну уж нет, твой голодный взгляд и грозный вид уже завели меня, так давай же не будем тянуть кота за причинное место. Вжимаясь в меня всем телом и тянясь за поцелуем, пророкотала Белла, и я вот как-то не смог сдержать ее напор, позволяя завлечь себя в будоражащий кровь поцелуй, к которому в скорости присоединились и Вейлы, что было более чем явной демонстрацией их солидарности со словами моей горячо любимой кузины. Так я и проследовал в собственную спальню в компании трех девушек, позволяя на время всем проблемам оставить мою голову и просто сосредотачиваясь на трех моих любимицах, что явно успели как следует меня заждаться за те несколько месяцев, что я провел в Штатах. Анна с Кирхи вон даже шарм свой сдержать в узде не смогли, еще сильнее будоража мою и без того кипящую кровь. Да и Белли подобный шлейф магии явно ударил в голову. Глава 81.5. Вы сегодня особенно активны и сноровисты. Готовились к моему возвращению, с легкой насмешкой в голосе обратился я к окружившим меня девушкам, чьи шаловливые ручонки уже начали избавлять меня от одежды. Белла так и вовсе разве что в трусы ко мне не залезла, начиная сквозь ткань ощупывать начинающую наливаться кровью плоть. «Если ты сейчас же не заткнешься и не начнешь действовать, я тебя укушу», — зло рыкнула Белла, слегка прикусывая кожу на моей шее и таки запуская руку ко мне в трусы. Анна же аккурат к этому моменту начала спускать с меня штаны, пользуясь тем фактом, что Белла уже расстегнула мой ремень, и что-то мне подсказывало, что младшая из Вейл была готова расписаться под каждым словом моей кузины, всем своим телом вжимаясь в мою левую руку. «Ну и ну, какие вы все тут дикие!» Весело хмыкнул я, свободной рукой хватаясь за попку Беллы и прижимая ту к собственному телу. Мой боец оказался в опасной близости от сокровенных мест моей дражайшей кузины. Лишь легкая ткань летнего платья и нижнее белье девушки отделяли меня от главного сокровища леди Лестриндж. «Надеюсь, ваш запал не исчезнет в ближайшие пару часов, а то меня ведь тоже начинает нести». Чуть сиплым от напряжения и возбуждения голосом прошипел я, набрасываясь на Беллу. Как ни крути, но я тоже сильно соскучился по своим девушкам. Да и несколько месяцев воздержания давали о себе знать. Это во время ежедневного призыва демонов я как-то не особо задумался о некоторой части своих физических потребностей. Но вот сейчас, когда стресс и усталость от бесконечных призывов и пыток демонов начали сходить на нет, естественные желания вновь решили напомнить о себе, и я не собирался этому противиться, со всей страстью и напором набрасываясь на Беллу. И женщина не оттолкнула меня, отвечая страстными стонами на мои грубые и резкие движения. Благо, к тому моменту мы как раз приблизились к моей постели, из-за чего я и смог без лишних ужимок завалить девушку на кровать, подминая ту под себя и парой резких движений банально разрывая чужое платье. Провернуть подобный фокус, конечно, было не так уж и просто. Все же ткань для пошива одежды волшебницы использовалась далеко не самая простая, да и некий минимальный набор зачарований на платье кузины имелся. Но едва ли подобные преграды могли меня остановить. Бурлящая в теле жизненная сила была брошена на физическое усиление, а капля метаморфизма обратила мои ногти в настоящие когти, позволив разорвать зачарованную ткань на мелкие лоскутки. И этот зверь еще смеет называть меня дикой и оголодавшей. Ха-ха-ха. Сквозь тихий стон рыкнула Белла, запуская свои тонкие пальчики в мои волосы, что едва ли сказалось на моем желании оставить пару максимально заметных засосов на шее и ключицах собственной кузины. Впрочем, Белла и не препятствовала этому процессу, всеми силами поощряя мою инициативу и вжимаясь бедрами в мой пах, отчего сам я разве что не рычал, собираясь вот прямо сейчас насладиться телом могучей волшебницы. Вот только Вейлы решили напомнить о себе, весьма настойчиво отвлекая меня от тела кузины. Так, Анна чуть ли не волшебным образом возникла прямо перед моим лицом, сначала отвлекая настойчивыми поцелуями, а потом и вовсе вжимая меня в собственную грудь. Да и ее старшая сестра, Кирхе, не пожелала оставаться в стороне, нежными ручками обхватывая моего и без того готового к бою бойца, плавно и ритмично начиная ублажать мою напряженную плоть. Что не очень-то понравилось Белле, та даже недовольно прикрикнула на Кирхе, когда та вклинилась меж нашими телами. Но вопреки моим ожиданиям, нагнетать атмосферу или ругаться с Вейлами Белла не стала, подрываясь с кровати и своими силами вжимаясь в мое тело. «Ну нет, вы точно готовились к моему возвращению». Чувствуя, как ручки Кирхи направляют моего бойца в лоно Беллатрис, прохрипел я. Впрочем, никто отвечать на мои вялые обвинения все равно не собирался. Белла, поддаваясь собственному возбуждению, начала стремительно и ритмично насаживать собственное тело на мой член, в то время как пара белокурых сестер облепили мои руки, вместе с тем одаривая меня поцелуями и легким массажем груди и поясницы. Научил, называется, на свою голову. Теперь эти две чертовки, играясь, заставляют табуны мурашек бегать по моему телу, что лишь сильнее обостряло и без того приятные ощущения, доставляемые мне Белой. Впрочем, стоять столбом к тому моменту я уже устал, распуская руки и начиная ритмично двигать бедрами в такт движением своей кузины. Композиция выходила просто прекрасной. Вид разгоряченных и возбужденных женских тел буквально опьянял. Ну а шарм Вейл лишь дополнял и без того прекрасную картину, окончательно туманя мой взгляд. Совсем неудивительно, что в какой-то момент мой разум просто отключился, позволяя телу отдаться инстинктам и наслаждению. И айнанна, как же мне, оказывается, не хватало такого вот отдыха. Возможность как следует отвести душу в компании трех обворожительных девушек стоит всех тех мучений, через которые мне пришлось пройти за последние два месяца. Я чуть ли не всей душой чувствовал, как столь тесных контакт со своими любимицами приносит мне долгожданное облегчение и какой-то странный покой. «Сними свои чары, Регулус, сними их!» — внезапно крикнула на меня Белла, вырывая из пелены пьянящего наслаждения и потока блаженных мыслей. При этом девушка явно достигла пика раньше меня, сейчас активно подрагивая в моих объятиях, но все еще продолжая ритмично вгонять в себя мой член. «О чем ты?» — несколько потерянно уточнил я, пытаясь осознать, о чем меня вообще просит Белла. Неужели я в порыве страсти умудрился сколдовать что-то из имеющихся у меня в ауре заклятий? Да вроде нет, я еще не настолько потерял над собой контроль. Она про твои противозачаточные чары, господин. Госпожа Белла говорит именно об этом. Обжигая мне левое ухо своим горячим дыханием, прошептала Кирхе, заставляя мгновенно собрать взгляд в кучу и сосредоточиться на возбужденном и залитом краской личике своей кузины. Ты это сейчас серьезно? Белла, быстро возвращая себе самоконтроль, серьезно спросил я у женщины. Да, черт возьми, Регулус, да. Отрываясь от кровати и накидываясь на меня с поцелуями, натурально рычала леди Лестриндж. Я хочу от тебя детей, и если ты согласен на подобное, то сними уже свои чары. С силой ударяя бедрами о мой таз, пророкотала Белла. И пусть это и могло показаться откровенно безрассудными словами возбужденной женщины, но что-то мне подсказывало, что Белла сейчас совершенно серьезно. Женщина действительно хочет от меня детей, и я вот что-то вот так вот сходу не смог найти причин отказывать Белле. О подобных желаниях нужно сообщать заранее. Ну да черт с этим, если ты так этого хочешь, то так тому и быть. Чуть сдавленно шикнул я, складывая в голове вполне очевидную мозаику и снимая с себя чары временного бесплодия. Ну а вы чтобы даже не думали пока что о подобном. Я не собираюсь разом лишаться всех трех своих любовниц. Чуть прикрикнул я на Вейл, отлично понимая, что они тоже могли попросить чего-то подобного. «Как скажете, господин, мы готовы подождать своей очереди», вжимаясь грудью мне в спину, счастливо прошептала Анна. «Видимо, сам факт того, что я не отказываюсь от детей, уже очень многое значил для девушки. Хотя, ее сестра, если верить ментальной магии, испытывает сейчас схожие чувства. Ну да плевать, главное, здесь и сейчас Вилы от меня ничего не требовали. Ну а уж в будущем мы еще с ними обсудим этот момент. Пока что же я просто хотел отдаться довольно примитивному, но оттого не менее приятному процессу. К тому же, Белла, осознав мои слова, набросилась на меня с новыми силами и напором, стремясь в кратчайшие сроки довести меня до оргазма. Честное слово, будь я обычным человеком, и ее напор мог бы выйти мне боком. Столь сильно разошлась моя кузина. И это, вынужден признать, дало свои плоды. Я просто не смог долго выдержать подобный напор, буквально за следующие десяток минут достигая своего пика и спуская в собственную кузину первую за этот вечер порцию спермы, что тут же спровоцировало Беллу на очередной оргазм, а я оказался в стальном захвате, не имея возможности вынуть свои члены из жаркого плена моей кузины. Впрочем, я и так не собирался сбегать от женщины, заливая семенем внутренности своей любовницы. Хрух, кто из вас следующий? Выбираясь из хватки стройных ножек Беллы, коими та заключила меня в своеобразные объятия, уточнил я у двух сестер. Хотя, я и так знал, что в моем маленьком гареме давно уже выстроилась своя иерархия, согласно которой, сразу после Беллы доступ к моему телу получала Кирхе, как старшая сестра. Ну а Анне только и оставалось, что томиться в ожидании своей очереди. Впрочем, даже когда я переключился на Кирхе, ее младшая сестра не стала падать духом, вовсю эксплуатируя одну из моих рук и осыпая мое лицо, шею и даже грудь своими поцелуями. К чему, вскоре, присоединилась и Белла, отойдя от оргазма. «Надеюсь, твоих сил хватит еще на один заход со мной», пересохшими губами клюнув меня в губы, прошептала Белла, вместе с тем пытаясь выровнять свое дыхание. Загоняла себя девушка знатно, но останавливаться на этом-то точно не собираясь. «О-о, можешь не переживать об этом, мои ноги точно не ослабнут в ближайшую пару часов, отбыть в Британию мы сегодня уже точно не успеем», многообещающе улыбнувшись, заверил я девушку, тут же завлекая ту во французский поцелуй. Ну и да, свое обещание я по итогу выполнил, насыщаясь троицей своих любовниц до самого вечера, да и потом, после плотного ужина, мы вновь вернулись в постель, продолжая удовлетворять хотелки и желания друг друга до самой глубокой ночи. Хорошо все же быть йогом. Даже три изголодавшиеся женщины по итогу так и не смогли заездить и истощить меня. Хотя оторвался я в тот вечер знатно, ничего не скажешь. Думаю, надо почаще повторять подобного рода групповушки. Мозги подобный отдых разгружает просто отлично. Да и в целом, настроение следующие несколько дней мне вряд ли сможет испортить хоть что-то. Глава 82. Следующее утро началось для меня ближе к обеду. Настроение было просто прекрасным, и даже возвращение в промозглую и дождливую Британию не смогло повлиять на мой благодушный настрой. Сырость и дождь, куда более приятные соседи, нежели твари Линга и демоны ада. Да и Вилы с Белой, активно компенсирующие недостаток моего внимания за последние несколько месяцев, здорово так поднимали мне настроение. И да, я сейчас говорю отнюдь не только про постельные утехи и физическую близость. Компания трех девушек и без этого сказывалась на моем состоянии очень и очень положительно. Все же я действительно соскучился по ним, да и нормального общения мне в Штатах сильно не хватало. Все же из демонов такие себе собеседники. Да и не собирался я общаться с подобными тварями, чья главная задача и желание – сожрать твою бессмертную душу. Мде, возможно, я действительно несколько перестарался, разом устроив себе полуторамесячный марафон практики в демонологии. Результаты это, конечно, дало просто прекрасные, но вернуться в привычный ритм жизни после подобного было тяжеловато, да и заносило меня порой очень и очень даже. Постоянное давление со стороны демонов как-то незаметно сделало меня более агрессивным и резким, в том числе и в бытовых вопросах, с чем я не очень-то и хотел мириться, тщательно отслеживая свое поведение и повадки. Обижать своих любовниц, а именно они в первую очередь и рисковали попасть под раздачу, я не хотел совершенно. К тому же, уже через неделю после моего возвращения, мне удалось заметить зарождение новой жизни в Белле. Просьба женщины была исполнена. Я действительно заделал той ребеночка, что послужило лишь дополнительным стимулом в кратчайшие сроки взять себя в руки. Я даже с Вороном на эту тему поговорил, совместными усилиями беря свое поведение под тщательный контроль. Ну а если меня все равно продолжало заносить, ментальный удар со стороны духа-хранителя быстро отрезвлял меня, из-за чего к моменту моего возвращения в Хогвартс я действительно успокоился и отошел от постоянного общения с демонами. Ну а там уже вновь появившаяся на горизонте ученица быстро взяла меня в оборот, заставляя окончательно вернуться в привычный темп жизни. И даже беременность Беллы не стала для меня чем-то особенно сложным или напряженным. Хотя повозиться с созданием нескольких довольно специфических наборов артефактов, а также заказом не менее специфических зелий для беременной волшебницы мне все же пришлось. Так мало того, на третьей неделе беременности своей любовницы я внезапно обнаружил, что плод в женщине не один, а целых два. И пусть сама Белла была только рада подобному развитию событий, да и я, чего уж там, достаточно быстро понял, что близнецы, пусть и обе девочки, это не так уж и плохо. Как раз решится вопрос с наследниками для двух благородных родов, находящихся под моим контролем, но артефакты пришлось переделывать, а курс зелий менять, да и духа жизни, которого я хотел подсадить в один из новых артефактов будущей матери, было решено заменить на другого, моего собственного. Один из сильнейших духов жизни в моем распоряжении, относительно недавно перешагнувший на уровень среднего духа, но отличающийся особенно плотной духовной энергией и некой разумностью, был передан Белле вместе с одной бусиной из моих бус шамана, и я даже не собирался забирать подобного помощника после окончания беременности. Белла, как будущая мать моих детей, полностью заслужила подобные подарки и заботу. Ну а себе я потом кого-нибудь еще найду. Сейчас мне в любом случае было несколько не до шаманизма. ХМ, отличный прогресс. Если бы не истинное зрение, я бы и не понял, что передо мной не настоящая пантера. С улыбкой оценивая успехи своей ученицы на ниве метаморфизма, протянул я: «Тебе удалось воспроизвести животные инстинкты этой формы?» Практически не сомневаясь в ответе, уточнил я у нимфодоры: «Ага, ментальная магия и ваши практики шаманизма помогли». Мгновенно вернув себе привычный вид жгучей брюнетки с неестественно циановым цветом глаза, весело оповестила меня девушка. Хотя это и было тяжело. Чуть скривив личико, заметила ученица, этак намекающий, глянув в мою сторону: «Верю, мне до подобного уровня владения своим телом еще очень и очень далеко». Чуть сокрушенно покачал я головой, быстро пробегаясь по фигуре ученицы. За прошедшие лето ученица выросла, и что-то мне подсказывало, что я даже знаю, к какому эталону та постепенно подгоняет свое тело, обещая уже к выпуску из Хогвартса обратиться в настоящую роковую красавицу. И это я сужу по своим стандартам, сильно возросшим после весьма тесного общения с Вейлами и Беллой. Хотя, тот факт, что нимфодора копировала свою внешность с моих любовниц, сочетая в себе наиболее сильные черты каждой из них и добавляя чуть сверху своего собственного видения красоты, все равно несколько смущал меня. В последнее время мне все сильнее кажется, что я воспитываю не ученицу, а еще одну любовницу под собственные нужды. «И это вся ваша реакция, профессор?» – возмутилась девушка, вырывая меня из задумчивости и отвлекая от любования собственной ученицей. «Ну-ну, не принимай мою задумчивость за недооценивание твоих успехов», — мягко улыбнулся я, запуская руку в густую шевелюру ученицы. Та еще с самого начала обучения любила подобную ласку, и с возрастом в этом плане мало что изменилось. «Уж я-то получше многих понимаю, какие усилия ты приложила для подобного результата. Да и твой все время растущий резерв магии как бы намекает на весьма интенсивные тренировки. Молодец». Все-таки соизволив озвучить похвалу вслух, продолжил гладить девочку: «Проси чего хочешь, заслужила». Тут же добавил я, уже срисовав в разуме девочки ее заветное желание: «Нимфодора, конечно, за прошедшие годы значительно продвинулась в ментальной магии, но как наставник и учитель девочки, я все равно слишком хорошо понимал особенность любой из ее защит. Даже то, до чего девочка дошла своими силами, без моей непосредственной помощи, было для меня вполне ожидаемо и понятно. Можно сказать, что я просто слишком хорошо знал свою ученицу. Ну а еще та на самых глубинных уровнях сознания уже успела проникнуться ко мне доверием. Как результат, я почти не ощущаю на себе прогресс с нимфодорой в ментальной магии. Ее разум все так же остается открытым для меня, и пока я не разрушу возникшее меж нами доверие, ситуация вряд ли изменится. Тем более, что я и сам, в том числе и благодаря ворону, развиваюсь в ментальной магии очень и очень стремительными темпами. Дух разума в роли моего хранителя дает о себе знать. В эти выходные вы ведете меня в Лондон, и это не обсуждается. Хитро блеснув глазами и прижавшись ко мне всем телом, озвучила свое желание Нимфодора. Можете считать это расплатой за то, что бросили меня на все лето. Все же, опасаясь моего отказа, поспешила добавить ученица. Хех, не думай, что прогулка по Лондону с тобой будет для меня каким-то там наказанием. Мне ведь порой тоже интересно погулять по магловскому миру. Соглашаясь с просьбой Нимфодоры, улыбнулся я, отлично понимая, что прогулка лишь предлог для Нимфодоры. Главная цель девочки – украсть у меня поцелуй, мысли о котором у той возникли из-за некоторых излишне общительных одногруппниц. Впрочем, даже зная о мотивах своей ученицы, я не нашел весомых причин избегать или как-либо рушить чужой план. Нимфодора полностью заслужила небольшое поощрение и награду за свои заслуги. Шутка ли, девочка фактически смогла взять свой родовой дар под контроль за прошедшие месяцы лета. Осталось лишь закрепить полученные результаты и освоиться с некоторыми новыми возможностями, пока что лишь начавшими проявляться. Ну и да, чего-то подобного я и ожидал от влюбленной в меня, почти что 16-летней ученицы. Даже странно, что та не попыталась провернуть что-то подобное еще в прошлом году. Эх, и все же я сам допустил сложившуюся ситуацию. Тяжело, но без всякого сожаления в голосе, протянул я, после того, как счастливая и довольная Нимфодора убежала куда-то в сторону общежития барсуков. Нужно будет потом как-нибудь объяснить ситуацию Андромеде, и надеяться, что наш с ней разговор обойдется без летящих в мою сторону ават. Уже чуть более горестно протянул я, на всякий случай решив перед встречей с кузиной накинуть на себя побольше личных защит. Ну а пока что мне пора бы вернуться к более серьезным вещам. Уделять внимание ученице – это, конечно, хорошо и полезно. Но у меня на повестке дня есть темы и поинтереснее. Вернувшись в Хогвартс, я куда более серьезно озаботился разбором и анализом памяти Волан-де-Морта. Так, я теперь чуть ли не в каждом перерыве между занятиями проваливался в глубокую медитацию, осваивая и перенимая чужие знания. Да и после Хогвартса, зачастую в компании своей ученицы, занимался практической отработкой всех тех знаний, что имелись в разуме безумного мага. Нимфодора, кстати, стала в этом году старостой своего факультета, получив в свое распоряжение собственную комнату и некоторые привилегии. И пусть покидать замок во время учебной недели та все равно не могла, но прикрыть ее исчезновение в данный момент было куда как проще, чем я и пользовался, зачастую таская свою ученицу на Гримма-12, тренироваться в приватной обстановке. В Хогвартсе, конечно, риск утечки информации тоже не так уж и велик. О конфиденциальности наших с Нимфодорой занятий я позаботился очень и очень давно, оборудовав собственный кабинет так, что без моего желания туда даже Дамблдор не попадет. Тот, конечно, поначалу несколько возмущался подобному, но сильно давить на меня не стал, признавая мое право на некоторые секреты. Я бы, конечно, еще и на учебную аудиторию подобные чары накинул, но тут уж наглеть сильно все же не стоит. Ну а что-то совсем секретное, ценное или запрещенное в магической Британии я все же предпочитал передавать Нимфодоре за пределами древнего замка. Благо, время учить девочку чему-то действительно серьезному пришло вот только сейчас. До этого у Нимфодоры банально магической силы бы не хватило для успешного использования некоторых связок и даже отдельных заклятий. Ну а в арсенале Волан-де-Морта было просто куча того, чего в Британии лучше не светить, но знать в любом случае не помешает. Весь арсенал темного лорда я той, конечно, передавать не собирался, но кое-чему все равно обучал, вместе с тем несколько корректируя свой план по избавлению от Дамблдора. Тот, конечно, маг не совсем пропащий. За время работы в Хогвартсе я неплохо его узнал, отлично осознавая, что на моем пути встречались куда более неприятные личности. Но терпеть над собой волшебника, что всеми силами попытается меня задавить, стоит мне только единожды оступиться, я был не готов. Ну а имеющаяся на руках душа темного лорда была отличным козырем в моем будущем плане. Нужно было только подавить личность Тома и подчинить его себе. Благо, провернуть подобное с простой душой было куда как легче, чем с сильным и боеспособным волшебником. Хотя повозиться в любом случае придется долго. Тут уж иначе никак. Глава 83. Периодические свидания с Нимфодорой в какой-то момент стали для меня простой обыденностью. Ученица, впервые провернув фокус с поцелуем, к клюнув меня в губы после свидания и не получив в ответ заслуженного наказания, прямо-таки воспылала духом и готовностью повторить проделанный трюк. Ну а я, уже скорее по привычке, обернул ситуацию на благо обучению нимфодоры. Так, на очередное свидание нимфодора могла меня затащить лишь после значительного прорыва в той или иной области магического искусства, что хоть и не ускоряло уже давно отложенный процесс обучения, но позволяло девочке сохранять мотивацию работать изо дня в день. И я пользовался этим, постепенно начиная готовить нимфодору к получению мастерства в трансфигурации и форсируя ее обучение стихийной магии. Основной курс трансфигурации мы с ней уже прошли, за прошедшие несколько лет окинув все 7 лет обучения в Хогвартсе и даже больше. Я, в отличие от Маккошки, что давала материал строго по программе, не стеснялся углубляться в ту или иную тему, особенно если видел отклик со стороны самой ученицы, а той в какой-то момент действительно начала нравиться трансфигурация. Оно, конечно, неудивительно, особенно учитывая явный талант девушки и сопутствующий этому успех и легкость в обучении, но я все равно был рад рвению своей подопечной, стараясь при этом передать нимфодоре всю полноту своих знаний, не стесняясь раскрывать и собственные наработки в этом виде магии. На то нимфодора и личная ученица, чтобы я без всяких стеснений делился с той знаниями. Думаю, уже очень скоро можно будет озаботиться созданием твоего личного посоха, Дора. Во время одной из тренировок, задумчиво протянул я, глядя на девушку, так как раз уже достаточно продвинулась в магии слова, чтобы начать остро ощущать нехватку объемов собственной ауры. Да и базу по артефактике я той давно уже даю, стараясь грамотно комбинировать и сочетать как шумерскую, так и местную магию. Думаете, у меня хватит сил, чтобы создать достаточно надежный артефакт? С каплей удивления окинула меня взглядом нимфодора, стараясь при этом не отвлекаться от своей тренировки. К слову, в последнее время я все чаще использую именно сокращенную версию имени своей ученицы. Таков был наш с ней давний уговор. Свою часть-то выполнила, подчинив себе дар метаморфа. И пусть даже за время нашего с ней знакомства, та уже привыкла слышать от меня именно полную версию своего имени. Но отступать от своих обещаний я не собирался. Пусть порой и продолжал обращаться к ученице по полному имени. Думаю, сил тебе хватит. К тому же я тебя в любом случае подстрахую. Да и все материалы, в том числе и для экспериментов, я тебе предоставлю. Легко пожал я плечами, не отрывая взгляд от нимфодоры. Та же, после небольшой заминки, все же кивнула мне, соглашаясь с подобным положением дел. Я не стану отказываться от подобного предложения, профессор. Чуть смутившись, но все же удержав лицо, склонила голову девушка. Я компенсирую вам все затраты на материалы. После некоторой заминки, та все же озвучила гуляющие у себя в голове мысли. Не стоит, твои родители не настолько богаты, чтобы потянуть подобные растраты на твое обучение. Я сам взял тебя в личные ученицы, а потому все расходы на твое обучение я беру на себя. Безапелляционно хмыкнул я, отлично понимая чувства своей ученицы. Я тоже чувствовал себя некомфортно, живя за чужой счет. К тому же, я глава рода Блэк. Покупка каких-то там ингредиентов, пусть даже те и будут самыми качественными из продаваемых за деньги, едва ли сможет сказаться на моем кошельке, добавил я, пытаясь успокоить совесть ученицы. Ну, мне все равно несколько неловко создавать личный артефакт за ваш счет, профессор. Пусть даже я и понимаю, что проблем с деньгами у вас точно не имеется. Возвращаясь к тренировке, прошептала Дора, лучшей оплатой для меня будут твои успехи в учебе. С легкой улыбкой заметил я, получая в ответ лишь закаченные глаза девушки. Что же касается моих богатств, ну, при большом желании я могу принять тебя в рот, и ты тоже сможешь ближайшую жизнь не беспокоиться о финансовых вопросах. Малость провокационно улыбнулся я, отмечая довольно острую реакцию ученицы на подобное предложение. Вы это сейчас серьезно, профессор? Стараясь сдерживать вспышки эмоций и используя ментальную магию для собственного успокоения, впилась в меня взглядом девушка. Молодец, ученица, быстро взяла себя в руки. Хотя некоторый шок и неверие все равно прослеживался в глазах Доры. Слишком хорошо девочка понимала, что обычных волшебников в род принимают лишь в исключительных случаях. Даже если родство с тем или иным родом самое что ни на есть прямое. Тех же бастардов даже в Хогвартсе учится не так уж и мало, и что-то никто не спешит принимать подобных родичей в род. Ситуация же нимфодоры того хуже. Все же ее мать изгнанница, а отец простой маглорожденный. Ну, ты моя двоюродная племянница и личная ученица. Твоя мать, конечно, была изгнана из рода, а твоя полукровность может помешать мне вот так вот с наскока подключить тебя к родовому источнику Блэков. Но все эти проблемы решаются буквально за пару дней, было бы желание. Улыбнулся, продолжая забавляться с реакцией девушки. Чье именно желание? Явно заинтересовавшись темой, уточнила у меня Дора. В основном, конечно, мое. Но едва ли я буду против, если ты захочешь стать частью моего рода. Ты и так моя личная ученица, особых проблем с твоим вступлением в род я не вижу. Правда, твоя матушка и отец вряд ли оценят подобный ход. В прошлом им пришлось многое пережить из-за моего рода. И пусть сейчас у меня достаточно ровные отношения с Андромедой, но если речь зайдет о твоем возвращении в род, я не могу быть уверен хоть в чем-то. Дал я вполне правдивый расклад племяшке, тщательно отслеживая ее реакцию и гуляющие в глубинах сознания мысли. Я ведь уже давненько обдумываю возможность втянуть личную ученицу к себе в род. Другое дело, что раньше я об этом с самой Дарой не обсуждал. И не просто так, ибо даже сейчас, отлично представляя себе, что именно род может дать волшебнику и чего может потребовать взамен, первое, о чем подумала нимфа Дара, свадьба со мной, ну и прочая романтическая чушь, которую я уже даже и не думал изгонять из разума своей ученицы. Благо, глаз разума достаточно быстро восторжествовал, возвращая мысли девушки в нужное русло. Практика ментальной магии постепенно дает свои плоды, да и в целом, с возрастом нимфа Дара стала чуть более сдержанной. То есть вы действительно можете принять меня в род. Просто пожелав этого и получив согласие моих родителей, недоверчиво сузила глаза Дора, продолжая гипнотизировать меня взглядом. Но я уже чуть ли не физически ощущал тихий ментальный писк девушки и готовность вот прямо сейчас писать письма родителям, уговаривая тех отпустить ее ко мне в род. Ну а почему нет? На данный момент в роду, если не брать в расчет моего брата, чье положение достаточно неопределенное, лишь я сам, Белла, глава Лестринджи, Вейлы, простые любовницы без права голоса. Если у меня от них когда-нибудь будут дети, я, конечно, подключу тех к родовому источнику. Но это уже так. Главный факт в том, что я могу принять к себе в род чуть ли не любого волшебника или волшебницу. Откровенно радуясь тому, куда именно идет разговор, объяснял я. Вот оно как, опуская глаза к груди, задумчиво протянула нимфа Дара. Дора, давай расставим все точки над ё. Если ты изъявишь желание стать частью моего рода, я буду только за. Вот только с твоими родителями придется как-то договариваться. И делать это, в основном, придется именно тебе. Чувствуя нерешительность и сомнения девушки, подал я голос. Я поняла, профессор. Выкидывая из головы лишние мысли и поднимая взгляд, кивнула моя ученица. Для меня это значит действительно многое. Я поговорю с родителями на этот счет. И если все пройдет хорошо, тянула слова девушка-метаморф, замявшись под самый конец, я приму тебя в род Блэк, со всеми преимуществами и недостатками подобного положения, кивнул я, завершая слова своей ученицы. Впрочем, спешить тебе совсем не обязательно. После совершеннолетия, или еще лучше, получения мастерства в какой-нибудь гильдии, едва ли кто-то осмелится запрещать тебе делать собственный выбор. Поспешил напомнить я нимфадре, дабы та не слишком давила или обижалась на родителей в случае их отказа. Как скажете, профессор, в случае чего я всегда могу подождать пару лет. Правильно поняла меня ученица, возвращаясь к тренировке. Продолжать длинный разговор стало слишком уж смущающе для девушки-подростка. Вот та и предпочла вернуться к тренировке, тщетно пытаясь успокоиться и не показывать собственного счастья. Я же не стал ту отвлекать, возвращаясь к собственным расчетам и тренировкам в рунной магии. Заниматься чем-то более серьезным в стенах Хогвартса я не собирался. Была, конечно, идея составить компанию нимфадре, поигравшись с трансфигурацией и отточив некоторые довольно специфические преобразования, что до сих пор даются мне с натяжкой. Но именно сейчас мне не хотелось особо перенапрягаться. Свежие ожоги на руках от собственной магии портили настроение, не добавляя желания активно махать палочкой. Эх, а ведь я в последнее время практически не получал ожогов от собственной магии огня. После возвращения из Штатов это первый подобный случай, когда я слишком перенапрягся, не удержав контроль над собственным заклятием. Хорошо, хоть у нимфа Дары в этом плане все куда как лучше. Чувствуется талант. Я, конечно, передал той пока что самые-самые основы огненной магии, но даже так, девочка почти не обжигалась о собственную магию, весьма быстро освоившись с контролем огненных заклятий. В магии ветра, правда, успехи у девушки были куда как скромнее, но и в ней нимфодора не безнадежна. Думаю, уже через пару лет, если наши с Дарой занятия продолжатся в том же темпе, у меня в подопечных окажется по-настоящему сильная и опасная волшебница, в полной мере умеющая совмещать две совершенно разных школы магии. Если же ко всему этому добавить ее дар метаморфа, большое количество жизненной силы, ментальную магию и хороший резерв магии в целом, даже Белли будет непросто справиться с подобной противницей. Другое дело, что нимфодоре еще и боевой опыт где-то набраться нужно, чтобы все ее знания по магии не лежали в голове мертвым грузом. Но с этим я знаю, что можно сделать. Александр вон уже отбыл в Японию, разведывать обстановку и обживаться на новом месте. И пусть изначально я все это затеял, в основном, для получения новых знаний по магии. А в Японии, несмотря на успешное внедрение магических знаний континентальных магов, до сих пор сильны традиционные школы магии. Всякие анмёджи и просто целые кланы магов, со своими личными наработками в той или иной сфере магии. Все это достаточно интересно, чтобы я хотя бы попытался урвать часть чужих знаний. Ну а как приятный бонус, можно будет взять с собой еще и нимфодору. В Японии чуть ли не регулярно проводят всевозможные турниры и состязания для молодых волшебников. Вот и пускай ученица как следует оторвется, опробовав свои навыки на практике и поднабравшись какого-никакого опыта. К слову, в Японии еще и демонология, вот уж шутка, до сих пор не запрещена. Правда, знания о ней строго контролируются, а за появлением свободных демонологов следят особенно строго и пристально. Но даже так, страна восходящего солнца может оказаться действительно ценным источником информации по этой теме. Вопрос лишь в том, как эту самую информацию добыть. Что-то действительно интересное островные азиаты предпочитают хранить за семью замками и десятью печатями, даже со своими родичами очень неохотно делясь ценной информацией. Ну да ничего, добыча информации – это проблема Александра. За прошедшие годы Дампир здорово поднаторел в этой сфере. Вот и пусть занимается, тем более что о первых успехах по внедрению в новую среду тот уже успел мне отчитаться. Одна из японских общин йокаев, местной нечисти, в числе которой имеется столько видов и подвидов всевозможных тварей, что без бестиария там и не разобраться особо. Благо, вампиры на островах тоже есть, и те даже имеют некоторое уважение среди других видов нечисти. И пусть сам Александр предпочитает видеть своих родичей исключительно в расчлененном виде, но воспользоваться чужой репутацией и ситуацией в целом ему это не помешало. Правда, пока что действительно ценных сведений со стороны Дампира не поступало, но следующим летом я в любом случае собираюсь навестить островную страну самолично.